среда. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать на радио ВК в передаче «Культурная среда» в этот замечательный морозный день, когда на улице минус 30. Особо счастлива тем фактом, что напротив меня сидит человек, которого я сейчас буду расспрашивать. Он вот сегодня, Наталья, прилетела из прекрасного города Санкт-Петербурга. Наталья Шалина, художник, поэт, прекрасно, скажем так, и многословно, может быть, описываем персонаж, но лучше я персонажа расспрашивать буду. Наталья, поздороваемся с нашими... Здравствуйте. Слушателями, да. И я сейчас буду расспрашивать про первое, как, ну, вообще, вот, прилет из Питера в Красноярск, как ощущения? Очень креативные такие ощущения. Я вылетала из Петербурга при температуре плюс 11 и с проливным дождем. Но так как я летела в Сибирь, и я достала из своего большого старого сундука такую винтажную леопардовую шубу, которую я одеваю только тогда, когда лечу к себе на родину. Ну и эта шуба меня, конечно, здорово спасла. И очень еще интересный предмет я с собой привезла. Я привезла своей маме в подарок орхидею цветущую. Я ее запаковала недостаточно сложно, так тепло. И очень сильно боялась, что она замерзнет, когда мы ее довезем до города. И что было очень мило и трогательно, стюардессы всю дорогу ухаживали за этой орхидеей и даже поставили специальный шкафчик с подпорочками, чтобы она у нас не упала. Но я очень рада прилететь на свою родную землю. Я не была здесь 2 года, очень соскучилась, рада привести орхидею, привести свои работы и себя. Я обычно говорю вообще, как так получилось, что именно этого человека я рада видеть и счастлива. Вот у меня здесь такое вступление, что как раз 2 года назад я познакомилась, ну, получается, весной будет 2 года, как я познакомилась с Натальей, потому что вот твои работы я увидела на выставке. Я помню, я сперва увидела работы, вот, которые раскладывали на тот момент на полу, потому что они должны были вообще крепиться на потолке. И мне объяснили, что вся проблема в том, что потолок не позволяет этого, к сожалению, поэтому работу придется разложить на полу, потому что это были огромные такие вот листы, они были с текстом, и я на них совершенно выпала и запала. И если бы это было на потолке, я так думаю, что я просто там бы сутки провела, вот, мне даже вот расположение на полу хватило для того, чтобы я просто вот, я больше ничего из этой выставки не помню. Потом я помню, что да, вот меня познакомили, да, мне показали вот тебя, да, и я поняла, что да, это очень органично, когда такие вещи делаются вот тобой, потому что стихи, потому что все вот это вот вместе. Спасибо. Ну, это я сразу про вот этот момент рассказала, про выставку, ту, которая сейчас. Что это будет за выставка, когда, как, что это будет? Ну, для меня она явилась в какой-то момент неожиданностью большой. Наверное, в начале осени со мной связались девушки из музея Рязанова, Юлия Петунина, искусствовед, и спросила, не хочу ли я выставить свои работы в рамках Суриковского фестиваля, выставочку сделать. Я, конечно, согласилась с большим удовольствием, но потом здесь пошли такие бои, когда мою выставку пытались перетянуть в другое пространство, в большее по размеру, из музея Рязанова. И Рукша очень активно пытался ее забрать в другое пространство. И тут девочки, и Мария Русакова, и Юлия Петунина начали отстаивать с помощью Марины Москалюк, директора Суриковского музея, мою выставку в стенах именно музея Рязанова. Но еще дело в том, что я привезла абсолютно новые работы, кроме 2, но эти 2 укладываются в контекст выставки, полностью специально отрисованные для музея. Последние месяцы я этим только и занималась. Выставка называется царство Сибиря. Сибиря – это латинскими буквами. И я еще хочу сказать про происхождение, так сказать, выставки. Почему именно я появилась в рамках Суриковского фестиваля? Я, насколько знаю, возникла идея показать художника, который, как Суриков, в свое время рано покинул город в молодости, не живет в Красноярске, и который много делает для искусства Красноярска, для связи Красноярска с другими городами. И мне очень неожиданно и, наверное, лестно для меня, что моя кандидатура здесь вот вышла на первый план. На самом деле я художник по своему стилю, совершенно противоположный, конечно, моему великому земляку, но все-таки, мне кажется, для меня это очень важное событие, хотя рамка, выставка очень камерная, но для меня это очень важное событие. Вернуться опять на мою родную землю с новой выставкой. Наташа, я сейчас сижу, вот слушаю, реально развесив уши, да, потому что для меня и сама ситуация и перетягивание выставки между пространствами, да, обычно люди ищут, как, каким образом связаться, выставиться, куда-то поместить свои работы для того, чтобы их увидели, да, и когда человек попадает в ситуацию наоборот, да, что вот его срочно хотят сюда, для меня это вот такая новая информация, добавочная, в принципе, добавочный такой штришок. Вот каково это ощущать себя в эпицентре вот таких событий? То есть, или это частая вообще ситуация? Ну, я достаточно ровно к этому отношусь. Для меня Сибирь, мой родной Красноярск, это знаковое место. И ради этого места я готова отменить все проекты в других частях света. Я не лукавлю абсолютно. Если бы шел вопрос о выставке в Европе или в Красноярске, в любом городе Европы, я бы, конечно, отдала предпочтение Красноярску. Для меня это очень важно. Здорово, потому что вот есть некие стандартные представления, которые говорят, что у художника всегда есть задача покинуть пространство, скажем так, камерное, выйти в большой мир. Вот что там в большом мире у тебя происходит? То есть, как я понимаю, если ты можешь легко так говорить, это значит, что в большом мире у тебя, в общем, регулярно что-то происходит, раз ты можешь рискнуть в пользу Красноярска. Ну, да, у меня достаточно активная творческая жизнь, иногда даже мега активная, иногда вообще даже на сон очень мало времени приходится. В последние годы я стала ездить на международные симпозиумы живописи. Это очень интересные такие мероприятия, куда приезжают художники со всех стран мира. То есть можно там познакомиться с ребятами и из Аргентины, из Канады, из Кореи, из Ирана, из Америки, из любых уголков. И на самом деле для меня за последние 3 года это явилось существенным для, наверное, в первую очередь, переосмысления меня как художника, для моего изменения. Может быть, ну, какая-то динамика. Я не люблю оставаться на месте, я постоянно в динамике ищу какие-то формы, и даже вот интересный такой, сейчас происходит такая ситуация, я готовлю сейчас групповой проект на международный скульптурный симпозиум, куда мы втроем будем подавать заявку, детская игровая площадка на основе скульптур и всевозможных игровых объектов. То есть это получается уже не живопись, не графика, а это получается скульптура, объекты. Эта область меня сильно много лет уже манила к себе. У меня был опыт с такими с гигантскими фигурами, 2,5 метра, 12 апостолов. Вот эти вот работы находятся в Музее современного искусства Зураба Церетели, уже, наверное, как 3 года назад он их забрал к себе. Вот был такой опыт. Но сейчас я еще решила поэкспериментировать. Ну, посмотрим, как мы там пройдем с этим проектом или не пройдем. Но вот тоже интересное такое событие в моей жизни грядет. Про это интересно слушать, еще интереснее будет, конечно, все это видеть, так или иначе. И по поводу того, вот что прозвучало, да, прозвучал момент детской темы, да, детская игровая площадка. И я знаю, что тема детей, она такая постоянно проходящая в твоем творчестве, еще в качестве добавочных каких-то вот таких вещей. То есть я знаю, что ты учишь детей, ты работаешь с детьми. Вот эта тема, что она для тебя? Ну, детская тема для меня, наверное, это все. В первую очередь, это та энергетика, которую дает ребенок. У меня школа существует уже 25 лет. Детки, начиная с 2 лет и до бесконечности, уже до академического рисунка и всего прочего. Но самый интересный возраст, это, конечно, начиная с 2 до 9. Вот который, так даже. Да, который я очень люблю. И на самом деле мы за эти годы делали гигантское количество проектов и совместных, и детских, и благотворительных акций, и мастер-классов. Ну, там уже невозможно пересчитать. Но, допустим, последняя такая была у нас акция «Зимний Петербург». Мы в Союзе художников только что совершенно недавно, в середине декабря, мы с детьми нарисовали картину 20 метров. Да, это детки, там человек 40-50 моих было воспитанников. И вот как раз это некий такой отсыл к тем работам, про которые ты говорила, Оля, в начале. Вот эти огромные полотна, которые ты видела в Красноярске. Здесь получается, иначе иногда я апробирую свой проект на детях, а потом сама выполняю как художник его. А иногда происходит наоборот. Я делаю, а потом дети делают что-то другое. Так же, как вот с огромными фигурами. Кстати, я очень люблю работать с детьми на огромных объектах. Объекты огромные строить с ними – могут быть и люди, и какие-то объемные объекты, совершенно разные корабли, что угодно. Мы с ними делали, наверное, 3 года назад для военно-морского музея серию моряков 3-метровых из гофрокартона, которые были вообще потрясающие. И вот опять-таки перекличка. Те фигуры 12 апостолов, которые в Московском музее современного искусства в коллекции сейчас хранятся, а потом были эти моряки детские. То есть для меня это очень важно. Подпитка от детского творчества. И я думаю, что раньше, когда я была совсем юная, я не очень хотела преподавать. А сейчас просто я уже... Ну, это как вот хороший такой наркотик, будем говорить. Уже не избавиться от этого. Я услышала возраст, да, любимый для творчества возраст 2-9 лет, и сейчас вот как мама мальчика 2,5 лет пытаюсь представить, каким образом ребенок в 2,5 года, ну вот неправильное слово может быть применен, да, но тем не менее, то есть что в этом возрасте происходит у ребенка, который попадает в мастерскую, где он может что-то делать? Да, 2,5 года, это уже, будем говорить, очень взрослый ребенок. Я, наверное, лет 12 работала с годовалыми детьми. У меня даже есть такая своя собственная авторская методика, вот все 90-е годы фактически, с годовалыми детьми, когда мы с ними огромными такими кистями, руками, на огромных полотнах, на бумагах, на полу создавали такие очень красивые, креативные вещи и фигуратив, даже в таком возрасте, и абстракцию, но это было очень интересно. А 2,5 года – это уже личность, уже ребенок, который абсолютно мыслит по-своему, он представляет, что он хочет. Кстати, многие родители этого не понимают и стараются в 2,5 года слишком вот подменить интересы ребенка, заменить на интересы свои, не дав ему выразиться. Очень люблю этот возраст, 2,5 года, и он самый такой интересный, и в этом возрасте закладывается все самое важное. Когда психологи наблюдают за детьми, они обычно говорят о том, что вот цвет большую роль играет в том, как комфортно себя чувствует ребенок. Вот это правильно, когда ребенок выбирает вот такие цвета, неправильно, когда такие. Вот твое наблюдение. Ты видела большое количество людей, детей, да, угу. которые выбирали разные цвета. Какие ощущения по этому? Ну, дело в том, что я лично, вот я сама своих детей, воспитанник, когда учу живопись, я не ограничиваю цвет. Дело в том, что ребенок, особенно маленький, он живет еще интуитивно. Если ему, у него какая-то проблема внутренняя, про которую он не может проговорить, он может начать рисовать черной краской. Вот сознательно бывают такие вещи, когда ребенок приходит, немножко настроение, может, приболел, и может еще какая-то проблема, и он просто выбирает реально черные, серые. А на следующий день он выберет яркие такие, какие-то солнечные, кричащие цвета. Это, наверное, здесь еще происходит элемент арт-терапии. И поэтому нет смысла давать ребенку определенные краски, навязывать ему, рисовать определенными красками. Есть задания определенные, когда мы ограничиваем по цветовой гамме, это одно дело. Но я знаю, есть педагоги, когда говорят, нельзя рисовать черной краской. Это неправильно, потому что на самом деле черный цвет – это очень красивый цвет. Если черным цветом рисовать по белой бумаге, это же очень выглядит ярко, сочно, декоративно, и это белой и черной краской, как бы парадоксально ни звучало, можно передать настроение, то же самое и радость, и что угодно. Но тут уже пойдет вариант о том, что это линейно мы будем передавать. Передать радость и настроение, радость солнца яркими цветами проще. Но черный тоже можно передать. И поэтому я считаю, что не надо ограничивать ребенка ни в чем. Наоборот, надо способствовать тому, чтобы он творил и больше творил. Есть ли у тебя какое-то ограничение по цветам, которые ты используешь сама? Вот если говорить про последние работы, да, то есть я знаю, что в них есть определенные, скажем так, моменты, которые можно рассматривать как доминирование выбора гаммы. Вот это осознанно происходит? То есть это твой контроль за тем, чтобы это вот происходило? Это случайно? Как, почему именно на эти цвета попал выбор? Я на самом деле сейчас говорю про красный. Я, наверное, у себя бы отметила несколько периодов, да? Как у Пикассо, возможно, разные периоды моей жизни. Вот можно про них прям подробнее? Да, да, да, четко. Они у меня шли в разделении. У меня был достаточно большой период, когда работы были многогамные. Потом из-за всевозможных личностных изменений, можно сказать, личностных изменений в том числе, и из-за изменений в семейной жизни, и вообще из-за каких-то своих внутренних таких ощущений, я ушла на аскетизм такой четкий в цвете, когда я фактически решала работы в четырех цветах. Но, тем не менее, они даже из-за того, что я оставляла только самые основные цвета, важные для меня, они не были лишены цвета. Возможно же, использовать несколько цветов, и работа будет смотреться бедно очень по цветовым оттенкам. Я вот раньше не замечала за собой такое, но как-то моя подруга, болгарский художник Миглена, с которой мы работали два раза на симпозиуме живописи, она ходила буквально за мной, там месяц сидела за моей спиной и говорила: «Расскажи, как ты делаешь так, чтобы у тебя работы светились?» Я Миглене говорила: «Миглен, я ничего не делаю, вот ты посмотри». Вот я пишу при ней, она сидит у меня за спиной, хотя Миглена сама превосходный художник. Я просто все накладываю, цвета определенные для меня нужные, и она мне говорит: «Работа у тебя светится, просто вот реально светится». Это, наверное, не в цветах дело, а, наверное, в магии. Ты, наверное, там колдуешь, или какая-то магия у тебя происходит цвета за счет вот из-за того, что ты ограничения накладываешь. Но дело в том, что вот такой большой черный период, черный, я его называю черный период, когда работы были у меня в основном на черных тонах, фонах, он у меня немножко закончился. Потом у меня пошел яркий красный период, красно-белый такой, достаточно активно я его использовала. И еще красно-синий такой, будем говорить, синий период был. Но сейчас, если особенно зайти сейчас на выставку в музее Рязанова, некоторые будут удивлены определенным изменениям и в моей цветовой гамме, в первую очередь, и в некоторых формах. Хотя я также остаюсь очень аскетично и в композиции, и в цветовой гамме, но очень большие изменения есть. Здорово. Когда я вот сейчас с тобой говорила, да, я поймала себя на мысли, что я не задумывалась, но тем не менее в твоих картинах в первую очередь запомнила моменты, связанные с цветом, моменты, связанные действительно с лаконичностью композиции, четкостью ее, да, и есть еще некие добавочные, всегда удивляющие моменты, да, то есть я не видела работ, которые бы мне, скажем так, друг друга напомнили, то есть в них всегда есть какие-то существенные различия. Вот эти различия, они откуда берутся? Ну, опять-таки, наверное, это внутреннее какое-то мое ощущение, и я ничего специально не делаю. Есть, допустим, художники, которые работают над эскизами тщательно и долго, потом переводят их на большой формат и что-то дорабатывают. Есть другой вид художников, которые просто берут, сначала начинают писать достаточно абстрактно, а потом из этой абстракции они выводят фигуратив, набрав какую-то красочную массу. У меня совершенно другая вещь в моей голове. То есть я беру холст и сразу делаю картинку. Вообще просто сразу. Фактически никогда не делая эскизы. Эскиз может мне появиться в определенный только момент. И в основном, когда мне надо сделать многофигурную, очень слишком многофигурную, детальную работу. Но получается, вот то, про что мы сейчас говорим, это для меня вот такая вот, скажем так, у меня есть внутреннее разделение живописи на условно-европейскую школу, ну, в целом, да, и условно-школу китайской живописи, когда художник складывает картину в голове и на листе потом просто ее полностью сразу простраивает как единую, без предварительных построений. И вот то, что я сейчас слышу, оно вот в моем представлении как раз связано с максимально, скажем так, простраиванием таким, да, то есть когда это как действие простраивается, то есть нет отдельно построения, проработки построения европейской, да, а школа другая, то есть та, которая базируется на действии. Ну, я, наверное, с этим соглашусь, к этому я не шла сознательно абсолютно. Дело то есть в том, так что... сложилось, это не было осознанным выбором? Да, это так сложилось. Дело в том, что у меня образование сибирское, Красноярская, да, я же здесь училась, только здесь училась. Но я хочу сказать, у меня очень большая насмотренность и, наверное, большой самоанализ такой. И можно сказать так, что я очень много училась сама. Дело в том, что я уехала рано очень из Красноярска. Я не хотела отсюда уезжать. Это так сложились обстоятельства. Они сложились для меня очень, будем говорить, трагически, потому что я на защите диплома получила не ту оценку, которая должна была быть, потому что мы сменили мой руководитель диплома, внезапно поменял мне эскиз. И фактически с пятерки, которую я получила на предзащите, и с направлением в институт, я благополучно уехала в деревню Казачинская. Кстати, это тоже странный момент в моей жизни был. В деревне Казачинская я проработала полгода. Когда я приехала, там вообще по факту не было школы художественной. И вот за эти полгода, ну, я была совсем юная, мне там 19 лет было, я собрала коллектив школы до человек 40, наверное. я настояла, чтобы, ну, кто по тем временам, это мэр города сейчас, а тогда был, наверное, какой-нибудь председатель райисполкома или кто, на автобусе возили мне из деревень, из окрестных детей в школу. И вот самое интересное, что школа-то в Казачинской была основана на деньги мецената, это Сурикова. Это тоже вот интересная вещь такая. И школа была под охраной государства, здание очень красивое, с амбарным замком, которым, когда я приходила, я его отливала горячей водой, чтобы открыть. Вот я там провела полгода. Для меня получается, что я из Сибири не хотела уезжать. Совершенно не хотела. А ситуация так меня переломила. В Казачинской, в этой же школе, я нашла для себя огромнейшее открытие сделала. Я нашла патефонные пластинки Вертинского. Я вообще никогда не слышала по тем временам Вертинского. И патефон, который мог так худо-бедно играть. И вот... Это очень странная ситуация была, когда конец 80-х годов, ну, уже мороз, холод, и я сижу в этой школе, где я, кстати, и ночевала, и жила в этой же школе. Я слушала пластинки Вертинского и топила печи. Тоже такая забавная ситуация. Наташ, ты сейчас рассказываешь абсолютно невероятные вещи, потому что если про это снимать фильм, про это хочется снимать фильм. А когда девочка 19 лет сидит и под пластинки патефона и Вертинского топит печь. Я просто... Да-да-да. Жизнь складывает намного круче картины и мизансцены, чем... Да, у меня вообще очень странная жизнь. Если так рассказывать, там очень много таких забавных случаев. И... На самом деле тяга была к учебе огромнейшая просто. Я очень хотела пойти на графику в институт. В Красноярске как раз появлялся отдельный художественный институт, графику. Но так получилось, что, ну, не сложилось. И я, видимо, очень слишком это переживала. Я из Казачинского через полгода уехала, вернулась назад в Красноярск, взяла билет и улетела по тем временам еще в Ленинград. Вот. И я очень сильно и надолго отрезала Сибирь. Получается, что у тебя диплом получается был сменен в последний момент, да? Да. Это сменило оценку. Да. Это сменило ситуацию с поступлением. Если до этого это была прямая дорога, такая да. прямая в да. институт, то вдруг это внезапный зигзаг с Казачинским и с Питером. Вот сейчас, глядя на эту ситуацию, ты можешь сказать, вот что ты думаешь сейчас про эту ситуацию? Я, наверное, могу сказать словами моих друзей, в первую очередь, а не своими словами. Все мои друзья говорят, а иначе у тебя быть не могло. Если бы не эта ситуация, произошла бы другая ситуация, но оно бы все равно случилось. Я думаю, что вот сейчас, с высоты своего опыта, я полагаю, что мне было бы достаточно сложно как художнику существовать в пространстве Красноярска. И в результате разрыв бы произошел когда-то. Я даже не рассматриваю ситуацию о том, что я была бы другим художником. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская разговаривает с Натальей Шалиной. И как раз вот момент перед рекламной паузой мы заговорили о том, могла ли сложиться другой художник Наталья Шалина. Ну, я продолжаю свою мысль. Наверное, все-таки мне было предрешено уехать из моей любимой Сибири или в Петербург, но или, может быть, даже в любую европейскую страну, но не в Москву, это точно. Даже вот я хочу сказать, по моей юношеской эстетике, по моим предпочтениям, я, наверное, уже по тем временам выпадала из среды очень сильно, потому что даже по моему внешнему виду я очень коротко стриглась или вообще стриглась на лысо, да, это середина 80-х годов в Сибири. Это было достаточно так остро, и многие реагировали специфически, носила очень интересные такие наряды. Ну, на меня реагировали на улицах забавно очень, и бабушки, и дедушки в первую очередь. У меня были какие-то определенные предпочтения и в музыке, и в поэзии. Но я еще хочу сказать, мне, конечно, очень сильно повезло. Та моя среда, ребята, с которыми я общалась, это была очень благодатная среда. Хотя вот я по своему происхождению из семьи никаким образом не причастна к искусству, вообще никаким образом. Вот. Но мне, наверное, очень сильно повезло с первыми моими учителями. Это Фирер Анна Ефимовна. Я на данный момент очень сильно дружна с ее сыном Володя Фирер. Володя Фирер – прекрасный театральный художник. Он в Академии в театральной возглавляет кафедру театральной живописи в Петербурге. Такой большой эстет. И мой, конечно, второй учитель, это в художественной школе Ульманис Гуннар Велисович, которому я благодарна вот за какую-то свободу в мышлении. Вообще прибалтам всегда было свойственно, особенно в 60-е, 70-е, 80-е годы, вот как некая свобода. И в творчестве, и в первую очередь. Я очень хорошо помню известных графиков 80-х годов, на основе которых мы и учились, на основе работ. И вот, конечно, огромное спасибо Ульманису. Это мои учителя по Суриковской художественной школе. И у меня было очень хорошее такое трио моих молодых педагогов. В училище это Владимир Белоусов, Валентин Теплов и Зуфар Себгатуллин, которые все были только что из вузов и у которых мы были первыми. И я хочу сказать, что в этом отношении нам тоже с какой-то стороны повезло, но с другой стороны лично мне не повезло, потому что благодаря их неопытности вот, я и защиты диплома очень сильно пролетела. Но это неопытность скорее в вопросах отчасти административных, отчасти завершения работы. Нет, это не в этом. Вопрос в том, что, ну что греха таить, на защиту диплома надо выставлять диплом, это я уже сужу, как педагог с огромным стажем, вот ты защитись, а потом делай, что хочешь потом. Ну, то есть надо было более спокойную версию диплома выставить, как уже на предзащиты прошло. Ну, фактически за формализм и все прочее. Все-таки мы в Сибирь, защита диплома происходила в конце 80-х, и все-таки консерватизм и все прочее тоже присутствовал. Поэтому, ну, как получилось, так и получилось. Ну, получилось, в общем, органично, потому что если бы не было этого момента, да, мы как раз говорим про то, что должна была быть какая-то, да, какая-то сила. Вот есть у нас бутылка с шампанским, есть у нас пробка, которая перекрывает путь mm-hmm. шампанскому с пузыриками. Будет это хлопок под днищу, будет это штопор, который дернет, да, просто получилось, что это был не хлопок под днищу, а штопор. То есть такое воздействие, которое болезненно воспринималось изнутри, но оно было органичным. потому что получается, что дальнейший путь, он был бы как раз в сторону того, что вот, про что ты сейчас говоришь. То есть если мы выбираем, да, выбираем консерватизм, а потом выбор системы, да, в течение с последующего периода, это в любом случае в пользу консерватизма. Была бы у нас та самая Наташа Шарина, которая сейчас напротив меня сидит, я извиняюсь за то, что я так эмоционально высказываю свою позицию, но мне кажется, что это была бы совершенно другая история. Мне именно эта история нравится. Ну, истории там бы не было просто. Никакой бы. Это уже была бы не история. Значит, это счастливое стечение обстоятельств. То есть нужно просто понимать, что счастливое сейчас. Да? То есть тогда, конечно, это было... Да, наверное, я думаю, уже было все. Звезды так уже стояли на небе, видимо, абсолютно. Я еще помню себя с детства. Я была очень такой специфический ребенок, сильно специфический. Ну, как в наше детство... Детей в садик никто не водил. Вот лично я в садик сама ходила со своим другом. Садик был недалеко. Я жила на Новосибирской. Садик был на Новой Заре. Садик для детей ослабленных. Там легочные всякие вот эти вот заболевания и все прочее. Очень забавный садик. Для меня воспоминания о садике, наверное, тоже какую-то составляющую для моей жизни, весомую, во всяком случае, в моих текстах очень сильно детство вот прослеживается. И да, и я очень хорошо себя помню, когда мне было лет 6-7, я ходила в садик, у меня был такой большой альбом, но так как было очень сложно с бумагой и со всем прочим, я к этому альбому всевозможными проволочками какими-то, какими-то там железками подшивала вручную листы, и он был зверски раздутый, и мы шли с другом в сад очень долго. В чем заключалось наше вот это путешествие в сад? Я садилась где-нибудь на асфальт под дерево и рисовала, а мой друг бегал вокруг меня с палкой и играл, пока я там не нарисую. Мы дальше, значит, шли до очередного там дерева или какого-нибудь столба и могли спокойно час идти до садика. Что ты рисовала? Я рисовала, ну, допустим, это очень интересная такая вещь, я хотела стать музыкантом. И я рисовала... Придумала историю, как я буду музыкантом, и вот я рисовала пианино, рисовала все к нему причитающееся, положенное, что там нужно платье надо, значит, обязательно к пианино, ну и все прочее, разные истории. Весь комплект, как вот сейчас пишут психологи. Повесить табличку, нарисовать картинки, что вы хотите, чтобы потом еще у меня была такая идея, я, кстати, очень серьезно к этому готовилась, я хотела стать водителем машины, ну, мусоросборщик, это раньше, во всяком случае, в Красноярске это очень классная хорошо работа, помню. Я себе представляю, это большая-большая машина, которая берет вот эти вот коробочки. Это там не коробочки, нет? Там же звоночек был. Раньше в Красноярске же как, когда я была маленькая, приезжала машина в 7 часов вечера со звоночком, и она, значит, звенела, и выходили все с ведрами. Вспомнила, точно. И выбрасывали ведра, мусор из ведер выбрасывали в эту машину. Так вот я очень долго, помню, очень хотела быть водителем этой машины. И я в своем альбоме рисовала варианты машин, какие бы были у меня машины, как они были бы разрисованы, какие были бы они красивые. Вот это у меня была еще такая идея. Есть проект нереализованный еще, который... владельцы мусоровоза. Ну, со звоночком обязательно. Наш колокольчик, чтобы колокольчик был. Это тоже вариант был такой, какой должен быть колокольчик. Так что, понимаешь, вот то, что, наверное, есть такое выражение, оно, наверное, избитое. Мы родом из детства. Вот я, наверное, про себя бы сказала, я родом из детства. Это вот все, что я имею на данный момент, это, наверное, вся моя радость, боль, мои какие-то маленькие, большие трагедии в детстве, в подростковом возрасте. Это вот все во мне, и оно, наверное... останется и будет жить всегда. И я хотела как раз в числе прочего, да, попросить, вот получается, мы про рисование говорим, а я тебя знаю еще как поэта, потому что так получилось, что ну, это картины, громкое слово. Ну, хорошо, да, то есть как автора текстов, да, которые да, являются да. при этом, с моей точки зрения, стихами. Ну, некими верлибрами такими. Скорее всего, это часть моих картин, будем говорить, тоже написание вот этих текстов, оно достаточно хаотичное все время было. Я обычно пишу их в раз, и все. И больше я их вообще никогда не трогаю, не правлю. Ну, могу там просто какие-то запятые переставить или еще, или вообще их не ставить, убрать все, кашей такой написать. И для меня это вот то же самое, как картина. Картину я без эскизов пишу, и она у меня в голове рождается, текст рождается в голове. Ну, это, будем говорить, наверное, скорее всего, никакие ни прозы, ни поэзии. Я никакой не поэт, я художник, но это просто мои какие-то мысли, грубо говоря, вот так. Ну, мой большой друг Дмитрий Северюхин, питерский очень известный искусствовед и очень шикарный поэт, он пинками меня пытался заставить где-то публиковаться, посещать поэтические всевозможные мероприятия, тусовки, но я как-то очень с большим трудом это все переношу. Ну, как-то у меня не получается. И на самом деле я не очень люблю читать свои тексты, хотя для поэта, наверное, это очень важно, так как для художника показывать картины, выставки делать, да, так для поэта важно озвучивать свой текст. Я как полагаю, что если текст не прочитан, его не услышали люди, так же как картина, которая не написанная, но ее не увидели. Это, то есть, мертвый текст, мертвая картина. У нас, к сожалению, сейчас нет возможности картины показывать, поэтому я все-таки попрошу прочитать. Да, я могу прочитать. Во-первых, один очень такой текст важный для меня, потому что он называется «Про маму». Девочка была белобрысая. Цыпки обложили все ручки. Тонкая кожа светится, жилки бьют синее. Приложишь пальчик, маленький молоточек тук-тук. Мама придет с работы, сумка у мамы старенькая. Мама, дай конфетку. Леденец в серо-коричневой мятой бумажке зажат в ладошке. Буду лизать по чуть-чуть и смотреть в окно, в дырочку от монетки. Вот дядя в большой шапке, хлоп, дверь за стеной. Магазин с томатным соком в баночке. Добавишь ложку сметаны. Поплывут острова белые с мечтами. Хочу платье длинное. Стану принцессой. Буду разливать по баночкам счастье. Мама, мамочка, дай ручку. Девочка будет всю жизнь любить тихонько гладить пальчиком. Пальцы усталые. Успеть надо везде. Дырки на колготках. Валеночки прохудились. Кашляет. Опять ела сосульки. Не ела. С печкой ручку дверную языком лизала. Ручка железная, ржавая, побелела на морозе. Давай ее согреем. Дышали, языком пробовали. Кусочки кожи прилипали. Жалко ручку. Мама, мамочка, пойдем погуляем. Только не упади. Вот здесь камешек, здесь лед. Песком не посыпали. Песок для того, чтобы кулички печь. Знаешь, такие румяные, с одуванчиками. Тебе не больно, мамочка? Я помогу, я все сделаю. Я большая, только букву «Р» не выговариваю. Подниму твою тросточку, отряхну пальтишко. Выбегу в коридор ночью. Страшно, холодно, тельце тонкое. Сяду на пол, буду целовать твою тросточку. Тросточка, милая, помоги мамочке. Пусть ножка вырастет новая, крепкая. Поплывет в танце мамочка с новой ножкой. Красивая, радостная. Будет смеяться во сне девочка, гладить ручку мамочки. Спасибо, тросточка. Наташа, я все-таки в пользу того склоняюсь, что мы с твоим знакомым больше правы, чем ты, потому что изнутри не все вещи видно, но я считаю, что ты поэт. Ну, не знаю. Вот еще такое совершенно питерское питерский текстик такой. Ну, в моем понимании, он несколько неровный. Первая половина, она нормальная, вторая немножко такая слабоватая. Но у меня был очень такой сложный период в жизни, такое одиночество тотальное, глобальное. И я только что получила мастерскую в Петербурге, на Петроградке. Петроградка — такой район красивый питерский, на улице Полозова. Получила мастерскую, окна прямо на дом в стиле модерн, дом начала 20 века с такими красивыми архитектурными деталями, атланты всевозможные, там барельефы какие-то немыслимые. Но у меня была такая жуткая полоса в жизни. И я вот держу у себя в руках газету. У меня есть очень большой друг Аркаша Тюрин. Он, кстати, тоже сибиряк из Новосибирска. Ну, у нас, кстати, очень в Питере такая мощная сибирская диаспора, которая поддерживает друг друга. Я уже и говорила про Володю Фирера сегодня и Аркаша Тюрин в том числе. Он на самом деле очень много лет бомжевал. Вот так сложилась жизнь. Там алкоголь и все прочее. Но потом он как-то выбрался из этой ситуации. У него какое-то количество лет был в 90-х годах очень огромный журнал для бездомных, который они продавали и помогали этим деньгами бездомных. Ну, там были всевозможные спонсоры, в 90-х их было проще найти. На данный момент существует только газета, но газета очень эстетская, и я, Аркаш, как-то предложил опубликовать мои тексты там, но я очень скептически к этому отнеслась, и он меня буквально за шкирку это все заставил ему переслать, и в общем-то, я хочу почитать отсюда один текстик, но это уже такой питерский текст, и, наверное, сейчас очень будет слишком разница видна. «Встать на цыпочки. Встать на цыпочки, доставая коробку с верхней полки в шкафу, черную с белыми буквами, ночью в первом часу в квартире на улице Полозова. Джаз взрывает тишину комнату, укутанную тюлем, картины на стенах, где люди с красными лицами смотрят онемевшими глазами, где можно сидеть часами, свесив ноги из окна, и смотреть на улицу Полозова, где острый запах сирени смешался с запахом мочи из подворотни дома на улице Ленина. Содрать заусенец с указательного пальца левой руки, кровь медленно, набухнув каплей, скатится на легкое платье, слежавшейся складками за долгую зиму, пройти по скрипящему коридору, где сквозь оторванные полы слышен смех и плач живущих в квартире 14 дома на улице Полозова, холодной водой из-под крана смыть с лица бессмысленные взгляды и слова людей, едущих поздним метро без курток и без пальто, осыпая город цветами и солнцем, лето внезапно пришло. Разгладить морщинки на лбу кремом, вынутым из коробки, черной с белыми буквами с верхней полки в шкафу». Для меня эти тексты оба Шалина. Они разные, как разными могут быть картины, да, но при этом они оба именно ты. Вот. И то, что я хотела еще спросить, когда мы начали говорить про выставку, и вот сейчас я как раз, у нас не так много времени остается, да, я хочу этот вопрос все-таки задать. Когда ты перемещаешься в этом мире, ты в Питере, ты в Сибири, да, вот сейчас ты приехала сюда, потом ты поедешь куда-то еще, как тебе видит этот мир? А вот тебя... ощущаешь ли ты себя Наташей из Сибири, когда ты попадаешь куда-то, где много разных художников, да? Ощущаешь ли ты себя Наташей из Питера, когда ты приезжаешь в какие-то места? Как вот это вот у тебя происходит? Ну, это, наверное, уже такой ну, абсолютно искусствоведческий термин, который закрепился за мной. Ну, понятно, художники рисуют, искусствоведы пишут. Ну, если так анализировать их словами, то я абсолютно азиатский художник, художник азиатский именно из сибирской части, из Азии, русской Азии, именно русский, русская Азия, но в то же время с петербургскими корнями в живописи. Вот такой некий странный синтез получается, что я ничего специально не делала для этого. Это, видимо, произошло какое-то внутреннее наложение сибирских каких-то моих корней, сибирских традиций, которые я, наверное, тут с кровью матери, да, с кровью моих предков впитала за этот небольшой период жизни, что я здесь прожила, и плюс тот период жизни, который я прожила и живу в Петербурге. На самом деле, особенно это очень остро чувствуется на всевозможных симпозиумах международных, на международных каких-то проектах в Европе, четкий отсыл Сибирь и Петербург. То есть Наташа Шалина – это художник из Сибири с петербургской школой, да? С петербургской. Да, да. Это такой вот именно два полюса. Азия, русская Азия и русская Европа. И при этом эти полюсы, да, то есть русская Азия, она отдельно вычленяется, да, то есть вот та часть, которая Сибирь искусствоведами, и люди видят художников из Сибири, да, именно как азиатскую часть. Или это именно у тебя проявляется? Нет, это, скорее всего, это у меня так проявляется. Тут я же специально не шла никаким условностям, никаким вот этих вот... у меня, допустим, есть определенные манеры изображения лица, каких-то там фигур, но, как сказал искусствовед, опять повторяюсь, Дмитрий Северюхин, который очень тщательно следит за моим творчеством, это мой искусствовед, который мне помогает, пишет постоянно тексты, первоистоки жизни, именно Сибирь, из Сибири, вот это прослеживается в моих работах, именно первоистоки, странное такое выражение, и опять-таки Дима, у Димы есть такое выражение по отношению к моим работам, когда смотришь на мои работы, чувствуется сибирский звук сибирского бубна. Это тоже вот я делала персональную выставку в Питере в марте месяце в этом году. Вот, и вот так оно как-то было озвучено не в первый раз уже. У нас сейчас время уже заканчивается, осталось его совсем немного. Я хочу поблагодарить за то, что ты сегодня пришла, рассказала. И вот выставка, которая будет в музее Рязанова открываться в пятницу в 5 часов вечера, да, это да, место, да, где да. Можно будет увидеть тебя, услышать твои тексты, увидеть то, что ты делаешь. И я хочу попросить о пожелании в адрес наших слушателей вот от тебя. Ну, я хочу пожелать всем слушателям в первую очередь здоровья, банальное такое пожелание, но здоровья, радости. Радости. Радуйтесь, пожалуйста, от всего. Вот может, вот стоит стакан, в нем вода. Это тоже радость. Цветок вам подарили, это радость. Просто улыбнулся родной человек, это радость. Жизнь настолько коротка. Радуйтесь. Спасибо. Культурная среда. Наталья Шалина в гостях у Ольги Левской. Спасибо. Культурная среда.